Глава 14. Сессия. За профильные предметы я особо не переживал. По теоретической механике у меня выходило 64 балла из 70, поэтому экзамен был чистой формальностью. Да, нужно его сдать не просто хорошо, а отлично, чтобы отстоять высокое место в рейтинге. Но с теор-мехом я точно разберусь. Химия тоже не представляла особой проблемы, хоть там и было все немного сложнее. Собственно, начертательная геометрия тоже была мне по силам. А вот информатика... Как бы я ни старался, но по этому предмету до сих пор были пробелы. Да и за год набрано всего 46 баллов, что не может радовать. На экзамене нужно выжимать все силы, чтобы добиться более высокой оценки. Именно информатика стала первым экзаменом. Нас рассадили за компьютерами, а затем каждый подходил к столу преподавателя и тянул билет. «Билет номер 4», — произнес я, показывая выбранный билет преподавателю. «Очень хорошо, Чудинов. Готовьтесь». Билет состоял из трех вопросов. Теория, практическое задание на компьютере и составление логической задачи с тремя переменными. К счастью, с теорией и задачами у меня проблем не было. А вот с практикой пришлось повозиться. Через полчаса, которые были отведены на решение задачи, пришло время сдавать работу. «Можешь ведь, Чудинов!» — ухмыльнулся препод, глядя на исписанный листок с задачей. «Поздравляю! Хотя бы к экзамену тебе удалось совладать с информатикой». Увы, но в моем ответе были небольшие недочеты, поэтому я получил всего 27 баллов. Но и это было для меня настоящим подарком. После экзамена в моей зачетке гордо красовалась вымученная цифра 73. Сегодня с экзаменами было покончено, но меня еще ждало выставление зачета по иностранному языку и дифференциальный зачет по инженерной графике. «Гутен так, фрау Семенова», — с улыбкой произнес я, заходя в кабинет к преподавателю иностранного. «Чудинов», — ухмыльнулась женщина. «В любой другой ситуации использование немецкого на занятиях английского языка я сочла бы за оскорбление. Но вы так виртуозно им владеете, что я готова простить вам такое поведение. Если бы английским вы владели так же хорошо, я бы автоматом поставила высшую оценку. Но пока мы остановились на оценке 76 баллов, верно?» «Именно. Надеюсь, в следующем семестре вы приятно удивите меня владением языком Байрона и Шекспира». Если выставленные оценки по английскому языку было чистой формальностью, то дифференциальный зачет по инженерной графике стал настоящим испытанием. Я рассчитывал ответить на пару вопросов и получить зачет, а на деле получил листок на 50 вопросов и завис на полчаса. К моему счастью, под каждым вопросом было по 4 варианта ответа. Половина из них были совершенно нелепые, поэтому даже если попадался каверзный вопрос, на который я с трудом помнил ответ, на помощь приходил случай. Я выбирал тот вариант, который мне казался наиболее вероятным. Результаты я узнал только на следующем занятии, которое прошло в среду. «Да, ребята, результаты меня удивили и разочаровали одновременно», с нескрываемой грустью произнесла Елена Аркадьевна, читавшая у нас инженерную графику. «Будь это не итоговая проверочная работа, а экзамен, половина группы получила бы хвостовки. Хотя материал был совсем несложный, и если вы ответственно подходили к учебе в течение семестра, проблем с тестами не должно было возникнуть». «Огласите, пожалуйста, результаты», — попросил Тихонов. «Да тут без сердечных капель и говорить вслух страшно», — возмутилась преподша. «Соловьев — 17, Березин — 14, Куприянов — 16, Золотов — 12». Услышав оценку Коли, многие начали охать и бросать на парня удивленные взгляды. Как в начальной школе, право слово. Ну не хочет человек учиться, пусть пострадает ерундой до конца года, а там отчисление и армия. Может, там ему мозги поставить на место? Федосеева, 19, продолжала Елена Аркадьевна. Ткачев, 17, Тихонов, 21. Теперь вниманием завладеет Марк. Староста откинулся на спинку стула и довольно улыбался. Такое внимание ему явно льстило. Шевцова 16, Чудинов 22. Новая волна вздохов прокатилась по аудитории, и многие смотрели на меня, а Коля даже принялся аплодировать. Чему радоваться? Потерял 3 балла там, где мог не ошибаться. Выходит, на 6 вопросов из 50 я все-таки ответил неверно. Оглянулся по сторонам и ответил вежливым кивком всем, кто смотрел на меня. Всем, кроме Тихонова, потому как в его глазах читалась неприкрытая ненависть. Что тут поделать, снова обставил нашего старосту. Пусть всего на 1 балл, но все же. Моя вина в чем? Я соревнуюсь только сам с собой и стараюсь показать как можно лучший результат, чтобы не стыдно было идти в Роскосмос с такими результатами. А то, что Марк сплоховал и ответил хуже меня, его проблемы. По инженерной графике я получил 83 балла, а это была твердая четверка. В четверг в зачетке появилось еще 2 предмета. Я проставил зачеты по истории и физподготовке. Обе четверки, так что результат меня удовлетворял. А в пятницу меня ждал бой сразу за 3 предмета, которые должны открыть дорогу в небо. Первой в расписании стояла аэродинамика. «Чудинов, ты отлично справляешься, но этого мало, чтобы сесть за штурвал самолета прямо сейчас. Если будешь заниматься в том же духе, к концу года посмотрим, на что ты способен», — произнес Рязанцев. «Понятно. Ругать не за что, а хвалить Лев Михайлович не хочет, чтобы звезду не поймал. Пилотирование не прощает пренебрежительного отношения и халатности. По аэродинамике я получил 2-ю, а вот по воздушной навигации вышел всего 81 балл, 4. Краем глаза заметил, как Тихонов передавал Криницкому небольшой пакет и что-то шептал на ухо. Неужели и здесь взяточничество процветает? Иван Валерьевич вроде бы не похож на взяточника, но кто его знает? Дело, конечно, не мое, но мерзко. Может, и у меня оценка немного занижена из-за того, что не дал на лапу? Вот вам и преподаватели новой формации, как любит говорить Рязанцев. Зато Смирнов порадовал, выставив мне 91 балл. Отчасти даже настроение поднялось. Ко второй неделе сессии все зачеты уже были выставлены, а мне оставалось сдать всего 3 экзамена – химию, начертательную геометрию и теоретическую механику. Вставая утром понедельника за час до экзамена по химии, я подошел к зеркалу, осмотрел заспанное лицо и произнес сонным голосом. «Давай, Чудинов, последний бой, он сложный самый». На экзамене по химии пришлось вспоминать органику. Если с валентными связями и окислительно-восстановительными реакциями у меня все было в порядке, то всякие задачи давались с трудом. С химией мне вообще редко приходилось сталкиваться с тех пор, как я покинул школьную парту, поэтому большинство тем я изучал практически с нуля. Я взял билет и погрузился в его изучение, когда меня кто-то тихонько толкнул сзади. Не оборачиваясь, я откинулся на спинку стула и прислушался. «Миш, поможешь с массовыми долями? Я не могу вспомнить», — послышался у меня за спиной голос Оли Федосеевой. «Помочь, конечно, не проблема. Кто бы мне помог?» «Давай!» — шепнул я и снова согнулся над листком, словно ничего не бывало. Через минуту мне на парту прилетела записка от Оли, в которой написано ее задание. Пара минут, и решение готово. Дождавшись, пока Зоя Филипповна отвлечется, я бросил листок через плечо. Кажется, попал, потому как услышал сзади тихое «Спасибо». «Золотов, что у вас в пенале?» Голос преподавателя по химии прозвучал словно гром среди ясного неба. В первое мгновение мне показалось, что мой маневр рассекретили. Но на деле вышло, что попался Коля. «Ручка закончилась. В самый неподходящий момент», — пожаловался парень. Но Зое Филипповне этого объяснения оказалось недостаточно. Она поднялась с места и подошла к парте, за которой уместился Николай. «Что тут у нас?» Преподша взяла в руки пенал и заглянула внутрь. «Вот оно что! Шедевры наскальной живописи!» На парте оказались 7 ручек и карандаш с полностью исписанными поверхностями. Старый трюк. Коля вырезал шпоры иглой или острием циркуля, исписав полностью все поверхности. «Берешь новый билет или выходишь из аудитории, а экзамен считается несданным», — предложила выбор Зоя Филипповна. «Новый билет», — с грустью отозвался Золотов, понимая, что еще легко отделался. «Могли бы выгнать без права на новую попытку». «Отлично, а вот этот реквизит я оставлю себе. Возьми мою ручку». Золотов вернулся на свое место с новым билетом и принялся что-то лихорадочно царапать на листочке. Ему нужно хорошенько постараться, потому как минут 20 экзамена уже прошло, а времени на решение билета осталось совсем мало. «Не буду я никому ничего решать», — раздраженно прошипел рядом Марк. «Нужно было учить, а не надеяться, что кто-то поможет». «Кому-то нужна помощь?» — оживилась Зоя Филипповна. «Я могу решить за вас, только оценка тоже будет моя, а вы получите нолик за экзамен и отправитесь на пересдачу». Люди проверяются в трудные минуты и в тяжелых испытаниях. Да, помогать себе в ущерб нельзя, но и отказываться, подставляя под удар, неправильно. Ну ничего, зато теперь они точно увидят, какого старосту получили. Может, задумаются. Не получив помощи у Марка, ребята принялись атаковать меня. Но преподша была наготове и отсадила меня на первую парту прямо перед своим столом. Теперь ни о какой помощи и речи не могло идти. Дописал свою работу, сдал и поспешно вышел из аудитории. «Миша!» — уже на выходе из корпуса меня позвала Оля. Девушка спускалась по лестнице. Видимо, только сдала работу и вышла с аудитории. «Спасибо тебе за помощь. Надеюсь, получится сдать экзамен, а то у меня с химией не очень». «Да я и сам с трудом справился», — честно признался я. «Ага, тебе бы скромничать. 54 балла в семестре набрал и за экзамен должен немало заработать», — ухмыльнулась девушка. «Ладно, я побежала, а то мне еще на автобус. Пока». «Да, за время сессии я хоть ближе узнаю своих одногруппников и пойму, кто чего стоит. А то за первый семестр как-то и не было возможности пообщаться. Пусть через 5 лет мы все равно разбежимся по всей стране и вряд ли когда-то вообще встретимся, есть шанс завести настоящих друзей, с которыми будем поддерживать связь даже на расстоянии». С такими мыслями я направился в общагу и наткнулся на своего друга, с которым общались еще со школьной парты. «Макс, ты куда такой довольный?» – поинтересовался я у Рыжего. «Увольнительную дали», – расплылся в улыбке парень. «Ты сам как?» «Еще 2 предмета и буду свободен, как птица». «Везет тебе. У меня еще 4», — отозвался парень. «Кстати, ты когда домой? Есть интересное предложение насчет Нового года». «Не, Макс, без меня. Знаю я предложение Фомина. Ничего хорошего из этого не получится». «Как знаешь», — пожал плечами Рыжий и собирался убежать. Но я его остановил. «Макс, а что это Меркулова не слышно? Мы с ним пересекались на аэродинамике, но он даже не посмотрел в мою сторону». «Так ведь его почти весь курс стебает за то, что он соврал тогда и выставил вас виновниками драки. Деньги многое значат в нашей жизни, но у летчиков на первом месте честь и слово. А если ты свое слово не ценишь, то грош тебе цена». В общем, Костик помалкивает и делает вид, что его вообще здесь нет. Собственно, как и его друг. Ну, хоть где-то есть справедливость. Услышав эту новость, я даже немного обрадовался. Не все потеряно в нашем обществе. Экзамен по начертательной геометрии прошел без сучка и задоринки. Я быстро решил все задачи, сдал работу. Оставался всего шаг до заветной цели, и последним препятствием на пути к закрытой сессии была теоретическая механика. Я надеялся сдать экзамен без проблем, но препод решил вытрясти из меня все, что я только знал. После 3 вопросов билета пошли дополнительные вопросы, а после них еще куча задач по всему материалу курса. Ребята, которые готовились отвечать, покрывались потом от волнения, представляя, что их ждет. Наконец препод сдался и огласил свой вердикт. «Я считаю этот ответ исчерпывающим, а знания по моему предмету полными и расцениваю его на высшую оценку в 30 баллов. Вот это я понимаю. Результат. Я даже не сразу поверил в это и успокоился только, когда увидел заветную тридцатку в зачетке и в ведомости. «Блин, Миха, не мог позже пойти», — разочарованно произнес Золотов. «Как теперь сдавать, когда ты такую планку задал? Кудинов с нас теперь все соки выжмет». «А ты увереннее, Коль, все получится», — подмигнул я одногруппнику, но тот лишь пробормотал под нос какое-то оскорбление и обреченно побрел к столу, словно на эшафот. Не знаю, как он сдал, я получил отметку и отправился отдыхать. «Мих, как сдал? Стипендия будет?» — первым делом поинтересовался Артем, стоило мне подняться в комнату. «Должна быть. Троек нет, одни четверки и пятерки. Так что на обычную точно можно рассчитывать. А там, как говорил мой дед, касса покажет». «А я вот слетел», — огорченно отозвался Леха. «Схватил трояки по физике и матану». «Это ведь почти школьные предметы, разве что с углублением», — удивился я. «Знаешь, что мы в школе на физике делали? Парты таскали, да деревья в школьном дворе сажали. Нет, были всякие лабораторные работы, но я толком ничего не помню». «Надо же было дополнительно заниматься, самостоятельно изучать предмет, если так. Ты ведь собирался поступать на такой факультет». «Парни, хватит об учебе», — примирительно произнес Артем. «Давайте лучше отпразднуем, что мы пережили нашу первую сессию. Помнишь, чем закончился наш первый праздник?» — напомнил я Абрамову. «Если ты о той истории с вечеринкой, то такого больше не повторится. Ребята такие нарвались на проблемы и теперь проводят закрытые посиделки только для своих. Конечно, я могу договориться, чтобы нас приняли, но...» «Лучше не будем рисковать», — поддержал меня Руслан. «Помните наш самый первый праздник? Ну, когда мы заказали пиццу? Предлагаю повторить». «Я на мели», — смутился Леха. «Теперь, когда я остался без стипендии, придется затянуть пояс и урезать расходы. Батя много денег не даст, а с них еще за общагу платить». «За деньги не волнуйся», — отмахнулся Рус. «Ты вон сколько нас домашней колбасой и мясом угощал. Что мы, на пиццу не скинемся?» Застолье в студенческой общаге выглядит скромно, но от этого ощущение праздника не теряется. Главное ведь повод и компания, а угощения найдутся. Через 2 часа доставили наш заказ. 4 пиццы... картошку по-деревенски и 2 литра сока. Коменда тщательно досмотрела содержимое пакетов, даже открыла пачку сока. Видимо, решила, что мы могли вколоть туда спиртное. Но никаких нарушений выявить не удалось. Из холодильника достали палку колбасы, кусочек сала, поджарили полную сковороду картошки и настрогали салат. Конечно, я не был поклонником чревоугодия, но иногда можно расслабиться и порадовать себя чем-то вкусным. Только мы уселись за стол, Рус включил видео, которое испортило все праздничное настроение. По новостям крутили репортаж о том, как американский спутник приземлился на поверхность Марса и собрал необходимые данные для высадки. Долина Маринер рассматривается как наиболее перспективный кандидат для первой высадки астронавтов на поверхность планеты, тараторила девушка-диктор. Локация расположена близко к экватору, имеет превосходные климатические условия, что обеспечивает благоприятную температуру и атмосферное давление. Вполне возможно, астронавтам удастся собрать образцы воды с поверхности долины и доставить на Землю для дальнейшего изучения. Миссия запланирована на 2028 год. «О, скоро марсианскую водичку пить будем», — попытался пошутить Абрамов, но мне было совсем не до шуток. Я сжал вилку с такой силой, что костяшки пальцев побелели от напряжения. «Мих, ты чего?» — заволновался Леха. 2028 год. Мы будем только на 3-м или 4-м курсе», — пробормотал я, делая подсчеты. «И какие у меня были шансы обогнать этих выскочек?» «Мы должны быть на Марсе первыми, ребят», — произнес я максимально спокойно, но у меня это не особо получилось. «Ага, будем», — хохотнул Леха. «Вот только доучимся, ракету как спроектируем, так и полетим сразу». «А почему бы и нет?» — вмешался Руслан. «Робототехника по твоей части, я с лазерами подмогу, а Миха чего-нибудь с двигателями нашаманит. Леха вон тоже вычислительные процессы настроит, и полетим. Только бы не забросили инициативу». Наш разговор так и окончился ничем, но я весь вечер только и думал о полете американцев. Не сходится. Не могут они полететь в 28-м. Это просто не укладывается в разумные пределы. «Миха, да не переживай ты так, пообещать не значит жениться», — ухмыльнулся Артем. «Это ж капиталисты. Они наверняка подкидывают дров в топку своими рассказами, чтобы обосновать расход десятков миллиардов на космическую гонку. Вот увидишь, старт ракеты еще 10 раз отложат, перенесут и заморозят. Дай бог, чтобы к 30-му полетели». «А я вот их за такой подход уважаю», — вмешался Рус. «Люди должны знать, на что тратятся деньги. Мы вот много чего хорошего делаем, но не освещаем. Там на Международной Олимпиаде победили, там на орбиту груз повезли, там лекарство новое создали. И все делается так, словно это само собой разумеется, будто ничего значимого не произошло. Подумаешь, сделали то, чего никто во всем мире раньше не делал. Стали лучшими там, где остальные оступились. А нужно освещать. Пусть люди знают и гордятся нашими достижениями. Тогда, гляди, и желающих в космос лететь больше будет, а не сидеть за компьютером и мышкой нарисованных врагов тыкать. Уже на следующий день был готов рейтинг успеваемости, в котором я сохранил за собой 4-ю строчку. Впереди расположились только Марк и двое ребят со второй группы. Основные предметы я сдал неплохо, а вот иностранные, история и информатика – немного подпортили статистику. Ничего, начнутся профильные предметы, тогда посмотрим, кто будет первым.